Глава первая. Я опять сидел в пыточном кресле, по недоразумению, некоторыми называемым седлом лошади, и с тоской предвкушал все те радости жизни, которые в скорости придется испытать моему организму. Наше пребывание в замке подошло к концу. Сегодня, наконец, мы увиделись с управляющим замком и баронством, герром Людвигом ван Дейком. Какой он управляющий, я не знал. При их разговоре с родителями я не присутствовал. Своих забот хватало. Но судя по тому, что после разговора с ним у родителей было хорошее настроение, в его хозяйстве больших огрехов не нашли. Наш управляющий имел весьма располагающую к себе внешность. Невысокого роста, плотный, может, чуть полноватый, но не толстый. Смешливый брюнет с длинными до плеч вьющимися волосами и круглым улыбчивым лицом человека, любящего хорошо поесть, и всегда готового посмеяться. Искрящийся весельем взгляд карих глаз, казалось, предлагал собеседнику посмеяться вместе с ним. Мне хватило ритуала знакомства, когда Хорт Иствик представлял нас друг другу, чтобы, глядя на просто искрящийся смехом и весельем лицо управляющего, тоже начать улыбаться, подняв себе настроение и сложив об управляющем самое приятное впечатление. А вот наш мажордом все утро ходил злой и угрюмый. Видимо, матушка была недовольна качеством его службы. И как она может, в соответствующих выражениях дала ему это понять. Судя по всему, досталось ему не слабо. Так что он даже не вышел нас проводить, а мои родители не обратили на это никакого внимания. Нужно будет потом поспрашивать матушку, что случилось. О! Батя закончил давать последние указания капитану замковой стражи. Выслушал от него пожелание доброго пути и еще что-то, что капитан, можно сказать, пошептал ему на ухо. Кивнул ему головой, вскочил на коня и дал команду двигаться. С одной стороны, я был рад. Наконец-то мы возвращаемся домой. Все-таки, даже с учетом всего, что здесь произошло, домом я его не считал. Как-то не отложилось еще в душе понятие «дом», связанное с этим замком. С другой стороны, мне предстоял целый день пыток скачкой на лошади, а потом по возвращению еще и непонятки с герцогской дочерью и ее желанием видеть меня в качестве камер-пажа. И если дорогу я еще потерплю, то вот общение с герцогской дочкой меня очень сильно заботит. Она ведь так и не сказала, зачем ей нужен именно я, хотя во дворце полно знатных и молодых. Что же она от меня хочет? А то, что я ей нужен для чего-то конкретного, я не сомневался. Так что дорога к дому носила этакий радостно-горьковатый оттенок. За размышлениями я не заметил, как мы выехали из замка, и ворота закрылись за нашей спиной. Кони побежали быстрее, и я тут же вспомнил все те приятные ощущения, которые испытывал по дороге сюда. Чтобы хоть как-то отвлечься от испытываемых неудобств, я начал вспоминать все, что случилось за предыдущие дни, после попытки захвата замка сэром Реджинальдом графом Дерским. После того, как матушка, все-таки проглотившая камень душ, очнулась, я, переключившись на магическое зрение, стал изучать изменения, которые произошли с ней. Судя по всему, Гранор Гондель Ревик занимался тем же, и у него это получилось намного быстрее и, подозреваю, лучше. Во всяком случае, то, что я услышал, говорило о том, что увидел он больше меня и понял из увиденного намного больше. Я увидел, что дар у мамы сильно подрос и стал почему-то двуцветным, зелено-красным, причем некоторые энергетические потоки были красными в центре и зелеными по бокам, а некоторые, наоборот, в центре зелеными, а вот по бокам красными. Что это означает, я догадывался, но в точности не знал. По моим догадкам, мама сохранила возможность пользоваться магией жизни, только ее возможности в этом направлении заметно возросли, и плюс к этому приобрела еще возможность использовать магию огненной стихии. Но, как оказалось, это было не все. Меня ожидал сюрприз. Да какой? «Ария», — услышал я голос Гранура, — «а скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете?» Меня поразил тон Гранора. Он был каким-то любопытствующим, что ли. У меня создалось такое впечатление, что спрашивал он ее совсем о другом. Но мамин ответ ничего не прояснил. «Хорошо себя чувствую. Спасибо, Гранор», — ответила она. «Но у меня осталось ощущение какой-то недосказанности». «Какое-нибудь неудобство, дискомфорт ощущаете?» — продолжил свой опрос Делеревик. Мама пожала плечами. «Да вроде нет, все как обычно». «Ага, ага», — закивал головой последний защитник крепости Редарис. «Ну, а с головой у вас все в порядке? Жара нет? Внутри ничего не чешется?» Почему-то на полном серьезе он задавал какие-то глупые, на мой взгляд, вопросы. «Ну как, скажите на милость, внутри черепа может что-то чесаться?» Однако мама восприняла эти вопросы вполне нормально. «Нет, в этом плане все в порядке», — немного помолчав, видимо, прислушиваясь к себе, сказала она. «Вот только...» — она замолчала и задумалась. Мы тоже молчали, ожидая продолжения. «Мне как-то тяжело думать. Мысли как будто разбегаются», — закончила она. «Угу», — почему-то этому сильно обрадовался Гранор. Он сразу заулыбался и, сжав правую руку в кулак, резко вскинул ее над головой. «Да», — ликовал он, — «да, да, да, я знал, я чувствовал, что это случится». Мы непонимающе смотрели на него. Дели Ревик заметил озадаченное выражение наших лиц и поспешил пояснить причину своей радости. Я, конечно, уверен не был, но предполагал, что так получится. Дело в том, что то, что вы называете камнем душ, на самом деле является самым обычным поглотителем магической энергии. Принцип действия у него очень прост. Он будет поглощать магическую энергию, но только ту, на которую он настроен. Как только он заполнится энергией под завязку, ее можно использовать. До этого он энергию не отдает, только забирает. Как только его полностью опустошат, он снова переходит в режим набора энергии. «Так вот, почему так много смертельных случаев при глотании этих камней душ», — воскликнула мама пораженно. «А все ведь думали, что магическое хранилище просто не справляется с получаемым объемом энергии». И это тоже не стал скрывать Гранор. «Если камень заполнен до отказа, то, проглотив его и разрушив в желудке его оболочку, организм получает одномоментно огромное количество энергии, с которой зачастую не может справиться». «Погоди», — остановила его матушка. «Он чуть не убил моего младшего сына», — гневно вскричала она. «Он чуть не высосал из него жизнь». «У вас есть еще ребенок?» — спросил Гранор. «Да», — мама кивнула. «Если с камнем начнет сыграться ребенок до 8 лет, с магическими задатками, то камень начнет сосать из него те крохи, что у него есть. А так как у детей до 8 лет магические каналы не отделены от жизненных, то, сами понимаете...» И, сделав небольшую паузу, провозгласил: «Поздравляю! У вашего младшего сына предрасположенность к магии огня». «Погодите», — прервала его матушка, — «я просто хочу понять, в чем отличие глотания камня от того, что сделала я?» «О!» — воскликнул Ревик, подняв указательный палец. «Отличие, можно сказать, кардинальное. Дело в том, что стенки желудка не могут держать магическую энергию, и она начинает свободно перемещаться по телу, вмешиваясь в работу внутренних органов, отчего организм человека частенько перестает, скажем так, правильно работать, а то и просто работать». «Что сделали вы?» «Вы...» Поместив накопитель в кровь, которая постепенно растворяла его оболочку, дали возможность энергии, постепенно освобождаемой из накопителя, по мере истончения его стенок, попасть в кровь, которая и призвана удерживать энергию в организме человека. По кровеносным сосудам эта энергия попадает в средоточие дара, где и накапливается. Но накопление происходит постепенно, и в организм посторонняя энергия не проникает, пока не окажется собранной в, как вы называете, магическом хранилище. Он сделал паузу и посмотрел, насколько нам понятно то, о чем он сейчас рассказал. Видимо, удовлетворившись увиденным, он продолжил. «Далее Эта энергия, постепенно накапливаясь, расширяя стенки магического хранилища или, по-простому, увеличивая дар. Но это происходит постепенно. Поэтому разрыв дара от перенасыщения практически невозможен. А вот в случае глотания... Он осуждающе покачал головой. «Ну ладно», — кивнула головой маман. «С этим мы более-менее разобрались. А чему ты так радовался? И почему мне трудно думать, хотя сейчас уже стало получше?» «Еще несколько минут, ну, может, полчаса, и у вас, Ария, все нормализуется». Дело в том, что предыдущий владелец каким-то непонятным мне образом смог закачать ментальную энергию. Или просто так совпало, но факт налицо. В этом камне, кроме энергии стихии огня, была еще и ментальная энергия, которую ваш дар, судя по всему, успешно усваивает. «Ты хочешь сказать?» — перебила его матушка, что... «Да, да, еще раз да. У вас просыпается ментальное направление дара. Теперь вы магиня жизни, магиня стихии огня и магиня школы разума. Поздравляю!» Но матушка после его слов обескураженно опустилась на плиту, на которой недавно лежала. «Вот же!» — как-то растерянно и совсем нерадостно вырвалась у нее. «И где же мне теперь всему этому учиться? Когда? Как?» Видимо, не ожидавший такой реакции, наш собеседник озадаченно крякнул и по-простецки почесал себе затылок. «Да», — пробормотал он, — «кажется, я чего-то не учел». «Так», — мама прекратила себя изводить и взяла в руки. «Гранор, а ты можешь меня научить этим видам магии?» «Увы», — покачал головой Дельревик, — «здесь я вам помочь не смогу. Вам придется придумывать самим, как пройти обучение». Мама опять поникла, но не пала духом. Насколько я ее знаю, она сейчас лихорадочно искала возможность своего обучения. А я вспомнил о живом учебнике, что мне оставил Дартон. А ведь он был адептом школы разума, как он говорил, то есть практически менталистом. «Мам», — потормошил я задумавшуюся маму, — «по поводу школы разума у меня есть кое-какие мысли. Давай попозже их обсудим, ладно?» Я просто не знал, как аккуратно рассказать матушке о живом учебнике, чтобы не посвящать ее в историю с Дартоном и порталом в Инферно. Именно поэтому я взял время на размышления. Все замолчали и о чем-то задумались. «Ну, раз мы все выяснили», — прервал я всеобщее молчание, — «то расскажи нам, Гранур Гондельревик, как неприступная крепость Редарис оказалась захвачена тварями Инферно?» Гранур поморщился. Очевидно, эта тема была ему неприятна. Но, как и обещал, рассказывать начал. «Я уже рассказывал Волану, что эта крепость, носившая ранее имя Редарис, создавалась специально для защиты границ империи и считалась неприступной. И так оно и было до тех пор, пока кто-то не открыл портал в Инферно. Из портала потоком хлынули твари, на которых наша магия действовала очень избирательно». «Как-как?» — услышал я рядом с собой голос Рыка, который вел себя настолько тихо и спокойно, что временами я забывал о его присутствии. «Избирательно», — спокойно повторил наш собеседник и пояснил. «Это значит, что на них действовали не все заклинания, и не на всех они действовали». «А-а-а!» — протянул Рык. «Но...» «Нужно отдать должное, их заклинания тоже действовали не всегда и не на всех». «Я тут поразмышлял. Время у меня было», — попытался он пошутить, но никто даже не улыбнулся. «Да». Он явно огорчился отсутствием реакции. «Ну так вот, я тут подумал и пришел к выводу, что у наших миров разные физические законы. Именно поэтому так работали и наши, и их заклинания». Он опять прервался, а потом продолжил. «Да, о захвате крепости». Он качнул головой. «Крепость была захвачена изнутри», — огорошил он нас. «И, видя наши непонимающие лица, объяснил. Никто из вас так и не поинтересовался, что находится за второй закрытой дверью». «Так вот, Там находится телепорт, который в мое время был связан с различными местами в империи. Работает ли он теперь и с какими местами есть соединение, я не знаю. Он опять замолчал, давая нам возможность осмыслить услышанное. Когда был открыт телепорт в Инферно, его открыли не классическим способом, а потому работал он странно, но эта странность сыграла с нами злую шутку. Каким-то образом наш телепорт оказался подключенным напрямую с тем телепортом, ведущим в Инферно, поэтому твари хлынули и туда, а судя по докладам, тот телепорт был открыт в замке Рэнк, расположенном недалеко отсюда, и в эту крепость. Прорыв тварей застал меня недалеко от телепорта. Я держался сколько мог, но, к счастью, мне на помощь подошли другие защитники. Я к тому времени уже был сильно ранен, но меня не бросили и вытащили с нижнего этажа при отступлении и заблокировали дверь наверх. Но все понимали, что это всего лишь отсрочка, и готовились к бою. Гранур опять прервался. Было видно, что ему тяжело вспоминать об этом, но он пересилил себя. Уйти тоже не было возможности. Покинуть крепость так, чтобы за нами не было погони, было невозможно. А в поле нас быстро догонят, и отбиться мы не сможем. Понимая, что я только уменьшу шансы ребят на то, чтобы уйти, раны были слишком тяжелыми и очень плохо поддавались лечению, я предложил оставить меня в крепости, около ворот, чтобы я мог прикрыть их отход, ну, сколько смогу. И вот тогда комендант крепости, архимаг Брансон Вандель Рейворд, рассказал, что есть возможность задержать тварей на довольно продолжительное время. Но для этого мне придется стать временным хозяином замка. Я, конечно, согласился, не раздумывая. По сути, выбора у меня и не было. «То есть», — прозвучал возмущенный голос мамы, — «вы хозяин этой крепости, а я ее хозяйка, так?» «Нет», — покачал головой наш собеседник. «Я был временным хозяином этой крепости». «Отчего не захотели стать постоянным?» — ехидно поинтересовалась матушка. «Хлопотно это», — чуть усмехнувшись, ответил Гранур. «Да и надоело уже порядком. За столько-то лет». «Понятно», — произнесла матушка. «Продолжайте». «Ну, осталось рассказать совсем немного». Комендант подготовил и провел какой-то ритуал, в результате которого я стал тем, кого вы сейчас видите перед собой. Но зато в этой крепости от меня нет тайн. Да и управлять я могу всем, что находится в этой крепости. Так что я прикрывал ребят, пока они готовились к выходу. А после их ухода, на всякий случай, двое суток продержал тварей Инферно внутри крепости, не давая им вырваться на свободу, при этом практически исчерпав весь запас магической энергии. Поэтому следующие несколько тысяч лет я помню только урывками, как будто я спал, просыпался и опять засыпал. Так что, что здесь происходило, я толком и не знаю. «А как давно ты опять, ну, проснулся, что ли?» — спросила матушка. «Примерно 100 лет назад», — как-то печально сказал наш собеседник. «Ага», — чему-то обрадовалась матушка, — «а ты в курсе, что 3 предыдущих владельца этого замка были убиты?» «Конечно», — удивился Гранур. «Я знаю обо всем происходящем в замке и окрестностях. Не на все могу повлиять». «Ага», — ехидно заметила матушка. «На что-то не можешь, на что-то не хочешь. Не так ли?» Магистр маг безразлично пожал плечами. «Ну», — воодушевилась матушка, — «тогда ты должен знать, кто убил 3 предыдущих владельцев. Ведь убийца все еще здесь, в замке». «Конечно, я знаю», — признался Гранур. «Я же сказал, что в этом замке от меня нет тайн». «И что? Убийца действительно все еще здесь?» — напряженным голосом задала вопрос мама. Делеровик просто молча кивнул. «И кто он?» — в голосе матушки чувствовалась тревога. Последний защитник крепости Редарис укоризненно на нее посмотрел. «Ария, вы теперь хозяйка замка. Вам и разбираться со своим хозяйством. Кстати, насчет хозяйки», — вдруг встрепенулась матушка. «А что непонятно?» — удивился наш собеседник. «Да с хозяйкой все понятно», — матушка недобро прищурила глаза. «Непонятно с хозяином». «Кто он? Мой муж?» Гранор молча отрицательно покачал головой. «Вот как?» — матушка в притворном удивлении приподняла брови. «А кто? Неужели вы?» Наш собеседник тяжело вздохнул и качнул головой. «Ария, вы невнимательно меня слушали». Дель Ревик развел руками. «Я же вам уже сказал, что складываю с себя полномочия временного хозяина. Так какого рожна вы ко мне прицепились с этим хозяином? Что вы от меня хотите?» «А можно сделать хозяином этого замка моего мужа?» Мамин вопрос был ожидаем. «Нет», — покачал головой Гранур. «И если бы вы дали себе труд задуматься, то и вопрос бы этот не задавали. Все очевидно». «Это из-за магии», — влез в разговор внимательно слушающий Рык. Наш собеседник кивнул. «Естественно. Чтобы управлять магическими потоками, нужно иметь дар. Как неодаренный сможет это делать?» «А сделать его одаренным — это уже маман». «Вы за кого меня держите?» — возмутился наш собеседник. «Я просто маг, не бог. Понимаете? Вот ты, Ария, сможешь неодаренного сделать одаренным?» «Ну, задумчиво протянула мама, я даже и не знаю. Если верить тому, что ты тут говорил, то в пределах замка...» Гранур страдальчески закатил глаза. «Я не говорил, что ты богиня. Я говорил, что по своим возможностям ты будешь почти...» Он поднял указательный палец. «Заметь, именно почти как бог. Поэтому вкладывать божественную искру магии в неодаренного ты не сможешь». Он помолчал, а потом неожиданно продолжил. «Впрочем, можешь попытаться. Мне даже интересно, что из этого выйдет». «Хорошо». Очевидно, матушка была не расположена к дискуссиям. «Вопрос с хозяином замка пока оставим открытым. Хотя...» Она пристально посмотрела на Гранура. «Я так понимаю, что Волька...» Она качнула подбородком в мою сторону. «Вполне может им быть». «Может», — пожав плечами, не стал отрицать наш собеседник. «Ну, я так и думала», — пробормотала матушка, а потом вернулась к оставленной теме. «Так что там с убийцей, Гранур?» «Да ничего», — опять пожал плечами наш собеседник. «Он есть, он в замке, и разбираться с ним придется тебе», — он ехидно усмехнулся, — «если ты его найдешь». «Ладно», — согласилась матушка и пошла к выходу из зала. Мы втроем удивленно смотрели ей вслед. У самого выхода она обернулась и посмотрела на нас, стоящих с удивленным выражением на лицах. «Ну чего?» — она удивленно подняла бровь. «Все же обсудили. А теперь я хочу отдохнуть, а то что-то я сегодня умаялась». Она замолчала и, так и не дождавшись от нас в ответ ни единого звука, вышла из зала, предварительно бросив через плечо: «Мальчики, заканчивайте, вам тоже пора отдыхать». «Да, мама», — предусмотрительно крикнула я вслед, «а то еще вернется, чтобы проверить, как мы услышали». Я повернулся к Грануру. «Слушай, мы, наверное, пойдем. А то уже действительно поздно, а день был суматошным. Мы завтра придем, ладно?» «Приходите», — кивнул головой Гранур. Когда мы были уже рядом с выходом из зала, Ревик меня окликнул. «Волан!» Я повернулся и вопросительно посмотрел на него. «Тут такое дело», — он как-то замялся. «Короче, если тебе будут сниться необычные сны, ты не пугайся, ладно?» Я остановился и полностью развернулся к Грануру. «Что за сны?» Я услышал, что ушедший было вперед Рык остановился и возвращается. «Да я-то почем знаю?» — искренне удивился мой собеседник. «А как я пойму, что они необычные?» — не отставал я. «А-а-а!» — раненым зверем заревел Гранур. «Отстань, противный! Когда приснится, тогда поймешь. Все, иди отдыхай!» — продолжал реветь наш собеседник. Я, схватив Рыка за руку, счел разумным и быстрее покинуть этот зал с алтарем и таким нервным магом-магистром. После бессонной ночи, после суматошного, полного событиями дня, я уже настолько устал и хотел спать, что, отослав Рыка на ужин трапезную, сам кое-как доплелся до нашей комнаты и, быстро раздевшись, завалился спать. И именно в эту ночь я понял, что имел в виду Гранор, когда предупреждал меня о необычных снах. Да, необычное — это очень мягко сказано. Нет, поначалу все было очень даже мило. Мне снилось, что я сижу без одежды, только в очень маленьких, плотно облегающих трусах, сделанных из какого-то неизвестного мне растягивающегося материала. В очень удобном кресле-качалке, на какой-то террасе. На голубом, без единого облачка небе вовсю сияет солнце, но его лучи, попадая на кожу, не обжигают, а мягко согревают ее. С террасы открывается вид на какой-то водоем, правда, очень солидных размеров, так как противоположного берега видно не было, а сколько хватает глаз, только голубая вода, своим цветом соперничающая с голубизной неба, с которым и сливалась где-то там, где заканчивалась моя способность видеть. Рядом с креслом располагался небольшой столик, на котором стояло несколько бутылок с разноцветными бумагами, наклеенными прямо на них. На этих наклейках было что-то нарисованное и написано, но что, я не мог прочитать, так как язык был незнаком. Также рядом с бутылками стояло большое блюдо с наваленными на него различными фруктами. Ну, я так предполагаю, потому что ни одного знакомого я не увидел. Только я потянулся к бутылке, чтобы рассмотреть поближе, что изображено на этикетке, как услышал из-за спины чей-то хриплый голос. «Отставить, кадет!» Обернувшись, я увидел того здорового мужика в кожаных доспехах, который снился мне в прошлую ночь. «Ага!» — радостно ощерился он. «Вижу, что ты меня узнал, кадет!» «Да, в прошлый раз мне до тебя достучаться не удалось, но вот теперь...» Он как-то недобро усмехнулся. «Теперь ты мой!» Я удивленно выслушал его тираду и, улучив его речи паузу, небрежно бросил. «Это всего лишь сон. Так что я ваш, не знаю, как вас звать, только на ночь, до утра». «Ого, опять недобро усмехнулся мой собеседник. На ночь. Только готовься, кадет, что эта ночь для тебя будет очень длинной и крайне тяжелой. Но сначала теория. Советую послушать внимательно и сделать правильные выводы. Глядишь, и ночь побыстрее закончится». «До сих пор не знаю, как вас зовут». Я сделал паузу, и мужик в кожаных доспехах понял ее правильно. «Кави. Зови меня учитель Кави или мастер Кави. Сразу поясню, Кави — это сокращенно от Кавендиш. Но мне мое имя не нравится, поэтому будешь звать Кави. Еще вопросы есть, кадет?» «Кто такой кадет? Раз есть разрешение задавать вопросы, то почему бы им не воспользоваться?» «Кадет — это ты», — расхохотался Кави. «Тот, кого я буду обучать». «Обучать чему?» — с каждой его фразой и вопросов у меня становилось все больше и больше. «Ну, — протянул мой собеседник, — ты же получил призрачный меч?» Я кивнул. «Вот», — радостно оскалился мастер Кави. «А у меня в мозгу забрежила догадка. А как ты им собираешься пользоваться, если ничего не знаешь и не умеешь?» «Ха!» — я чуть было не покрутил пальцем у виска. «Вы собираетесь обучить меня всему за одну ночь? Ну-ну!» К моему удивлению, он радостно осклабился и уверенно кивнул головой, а потом вопросительно посмотрел на меня. «Все? Вопросы кончились?» — предвкушающе спросил он. Я кивнул. «Отлично!» — он обрадованно заухал. «Приступим!» И я тут же осознал себя лежащим на полу. Удобное кресло, в котором я сидел, исчезло. Какой-то сон уж больно натуральный, — подумал я, поднимаясь и потирая ушибленное полузадие. «Вставай, вставай, кадет!» — проревел надо мной, судя по всему, учитель. «Теорию будешь слушать стоя. Так лучше запоминается». Он прошелся вдоль террасы, повернулся и пошел обратно. «Для начала немного истории». «Итак», — начал он, — «призрачный меч». Он сделал паузу, остановившись прямо напротив меня. «Нас разделяло где-то шага 4, наверное». Он постоял, покачиваясь с пятки на мысок, не отведя от меня своего какого-то пронзительного взгляда. Потом повернулся на каблуках сапог и опять начал расхаживать туда-сюда по террасе, продолжая свой рассказ. «Призрачный меч — боевое умение, закрепленное в крови носителя, разработанное в Первой империи, существовавшее около 300 000 лет назад. Кем и как было создано, рассказывать не буду, тебе не нужно. А вот создавался он в том числе для уничтожения твари Инферно, когда прорывы начали происходить уже не только на границах империи, но и в центральной ее части. Использоваться может только одаренными, имеющими дар всех стихий, или, как их еще у нас называли, радужниками. Хотели разработать нечто подобное и для магов с меньшим диапазоном стихий, а потом и для неодаренных, но не успели. Да, он опять стоял передо мной, покачиваясь с пятки на мысок. Короче, выжившим после нашествия твари Инферно было уже не до разработки магических умений и артефактного оружия. Да и специалистов уже не осталось, как не осталось той империи. В общем, за все то время, что я обучаю владению магическими умениями и артефактным оружием высшей категории, твой меч второй. Простите, я как прилежный ученик поднял руку вверх, сигнализируя, что хочу задать вопрос. «Давай, кадет», — кивнул Каве. «То есть где-то есть еще как минимум один такой же меч?» — обеспокоился я. «Есть», — подтвердил он. «Вот поэтому, чем лучше ты выучишься, тем больше шансов у тебя будет на то, что ты выживешь, если столкнешься с владельцем того меча». Хотя, — призадумался, — это было почти 6 000 лет назад. Так что он вряд ли еще жив. Но вот что он успел передать потомкам... Задумчивая речь учителя меня не обманула. Он хоть и определился по времени, но возможность столкновения не отрицал, а это означало только то, что взять от него мне необходимо по максимуму из того, что он меня собирается научить. «Учитель!» Я решил его еще и попытать, пока он не продолжил свой исторический экскурс. «Вот вы сказали, что учите владению магическими умениями и артефактным оружием». «Ну?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Получается, что если я всего лишь второй владелец меча, то...» Я многозначительно замолчал. «Ну, действительно, не намекать же ему, что он тысячелетиями фигней страдает, ничего не делая». «А почему ты решил, что я обучаю только владению мечом?» «Я же сказал, любыми магическими умениями и артефактным оружием». Кави смотрел на меня, не понимая сути вопроса. «Судя по всему, я тоже что-то явно не понимаю. И много у нас владеющих умениями и другим артефактным оружием?» С иронией спросил я, так как считаю, что хотя бы слухи о применении этих умений или оружия обязательно сохранились бы, если бы кто-то его применял. «У вас это где?» — попытался уточнить мой учитель. «Ну, у нас!» — я не понял вопроса. «Ну, в нашем мире где же еще?» Я стал слегка раздражаться его непонятливостью. «А, ты вон о чем!» — радостно осклабился он. «А я сразу-то и не понял!» Он правда обрадовался. А я гордо выпятил грудь, мол, знай наших. «Это вам не фигли-мигли. Это масштабное мышление, вот!» «Ну, так, во всяком случае, в колледже, — говорит мастер Шильд. «Понимаешь, кадет?» Как-то очень осторожно начал Кави. «Таких миров, в котором живешь ты, их много. И среди них есть миры, как ваш, где тоже есть магия. Соответственно, разумно, используя, разрабатывает боевые умения и изготавливает артефактное оружие. А я обучаю их ими пользоваться. Понял?» У меня от удивления реально отвисла челюсть. «Вот это сон! Приснится же такое!» «Рот закрой!» — прикрикнул на меня учитель. Я захлопнул рот так быстро, что зубы клацнули друг от друга. «То есть?» — я, наконец, обрел дар речи. «Ты хочешь сказать, что я сейчас...» Он покачал головой. «Нет. Физически ты сейчас в своей постельке, спокойно спишь. А вот эмпирически ты находишься у меня в гостях». Потом, посмотрев на мою вытянувшуюся физиономию, он усмехнулся. «Ты правильно понял. Мы не на твоей планете. Ты сейчас в мире, который носит название «Полигон».» кто бы знал, сколько мне понадобилось сил, чтобы не заорать, не начать ругаться, а просто принять этот факт. Спасло меня только то, что я вспомнил, что я сплю. И хоть ночь и зимой длинная, но не настолько, чтобы пребывание здесь как-то отразилось на мне. «И что дальше?» — поинтересовался я. «А дальше, — внимательно рассматривая меня, — произнес Кави, — мы начнем учебу». Я согласно кивнул. «Давно пора. А то история — это, конечно, здорово, но времени мало, а я решил выучить максимально много из того, что он мне будет показывать». «Итак, — начал мой учитель, — призрачный меч, являясь магическим умением, материализует своего хозяина его осознанным желанием. То есть тебе нужно именно захотеть, чтобы призрачный меч появился». Он помолчал, а потом скомандовал. «Давай, пожелай, чтобы он появился». Я пожал плечами и пожелал, чтобы призрачный меч появился. И тут же взвыл, потому что появившийся меч упал на пол, прибольно ударив меня по ноге и позвенев по полу. Но, как и в прошлый раз, когда Дартон только передал мне это умение, остался невидим. «Это тебе еще повезло, кадет», — осклабился учитель. «Некоторые остаются кто без руки, кто без ноги. Нет, руки-ноги мы, конечно, отращиваем, но ты только подумай, как тебе будет больно. Поэтому повнимательней и советую отнестись к учебе со всей серьезностью». Он опять помолчал, а потом приказал. «Так, меч убрал?» «Убрал меч, а кому сказал?» — взревел он, видя, что я не спешу выполнять его приказ. Я убрал меч, просто пожелав, чтобы он исчез. «Отлично! А теперь достал меч!» — распорядился Кави. Я учел свой печальный опыт и представил, что меч лежит в моей руке, и через мгновение ощутил, что рука сжимает что-то шершавое и довольно тяжелое. «Угу!» — услышал я одобрительное бурчание. «Уже хорошо, но нужно закрепить». «Убрать меч!» — вдруг рявкнул он. От неожиданности я вздрогнул и непроизвольно махнул мечом. Учитель, не спеша, с какой-то линцой вернулся от меча и, укоризненно покачав головой, сказал. «Ты что, так на меня зол, что хочешь убить сразу? А как же учеба?» «Ты учти, таких, как я, больше нет. Зарежешь — останешься неучем». То, что он просто смеется надо мной, я понял сразу и уже не обращал внимания на его слова. Пока он говорил, я попытался проанализировать его действия и понять, что меня в них насторожило. Я разбирал по памяти все его движения. Вот он рявкнул, вот я дернулся, вот меч влетел, а вот он... Ха! Он уклонился от меча так, как будто он его видел. Видел! Как такое может быть, если он невидим даже для меня? «Учитель», — я дождался, когда он закончит подшучивать надо мной, — «скажите, мне показалось, или вы видели мой меч?» Кави сразу прекратил улыбаться, сразу став серьезным, и пару раз приложил одну ладонь к другой. «Браво!» — похвалил он. «В наблюдательности тебе не откажешь». «Но как? Даже я его не вижу!» — я реально был потрясен. «Как, я не знаю, я просто его вижу». «И да, хочу уточнить. То, что сейчас находится у тебя в руках, это не меч. Это металлическая дубинка». «Как так?» — удивился я. «А ты какой меч себе представлял, когда пожелал его получить?» Я пожал плечами. «Да никакой, просто меч». «О!» — поднял указательный палец мой учитель. «Ну, вот ты и получил, не пойми что». «Но я же все равно его не вижу», — возмутился я. «Так, кадет», — посуровел голосом и видом Кави. — «Я тебе приказал убрать меч. Ну!» Я быстренько убрал то, что сжимала моя правая рука. «Продолжим урок», — учитель опять принялся рассказывать по террасе. «Пока призрачный меч невидим, он может рубить любой материал, хоть природный, хоть созданный разумными. Здесь, конечно, тоже есть ограничения, но выяснять их тебе придется самому, потому как уж больно это все индивидуально для каждого экземпляра. Чтобы сделать его видимым, ты должен при его вызове определить это сразу, как и его форму. Призрачный меч может принимать любую форму клинкового оружия. Тебе нужно только четко представлять его. Он прервался и, стоя прямо напротив меня, насмешливо посмотрел на меня. Я понимаю, что с этим у тебя пока плохо, но мы это исправим. Так вот, пока твой меч видим, он имеет свойство простого меча. Ну, может, только качеством лучше. И тебе не нужно опасаться, что он может сломаться. А так он будет рубить только то, что сможет перерубить обычный меч. Это понятно? Я согласно кивнул. Конечно, понятно. Что тут может быть непонятным? Отлично, как-то хитро улыбнулся мой учитель. А теперь пойдем. Будем ликвидировать твое незнание типов и видов клинкового оружия. Не хочу, чтобы ты отбивался металлической оглоблей. Он хлопнул меня по плечу и, махнув рукой, куда-то пошел. Я поспешил за ним с недаемым любопытством.